мотивы и образы мифа о созвездии обезьян. Монгольское название созвездия Плеяд, Гурван-Мечит, переводится как «созвездие обезьян». Меткие стрелки, чье изображение вы можете увидеть в приложении к аудиокниге, являются главными героями монгольских астральных мифов, героями планетарного масштаба, ведь их мишенями являются небесные тела, звезды и созвездия. Примером тому служит миф о шести звездах созвездия обезьян. Правда, в стародавние времена этих звезд было не шесть, а семь или даже 12. Об этом рассказывается в одном из вариантов мифа о созвездии обезьян, который до сих пор бытует среди халх монголов. В далекие времена было в созвездии обезьян 12 звезд. Появляясь на небосклоне в зимние месяцы, холодно светили они. Жил в те времена знаменитый стрелок-лучник Эрхий Мерган, который, будучи уверенный в своем стрелковом мастерстве, поклялся созвездию обезьян: «Я буду стрелять по очереди в каждую из твоих 12 звезд. Если я попаду в каждую из них, то созвездию обезьян придет конец, а если я промахнусь, то я сам превращусь в зверя, которому не пить воды родниковой, не есть травы сочной». Дав такую клятву, Эрхий Мерган начал стрелять. В 6 звезд он попал, и те мгновенно исчезли с небосвода, а в 6 оставшихся промахнулся. И тогда Эрхий Мерган превратился в степного сурка Тарбагана, который не пьет воды студеной, не ест травы сочной. Как явствует из этого мифа, созвездие обезьян, Плеяд, состоящее из 6 звезд, в глубокой древности насчитывало 12 звезд, приносящих на Землю холод. Главный герой мифа стреляет в 12-звездное созвездие для того, чтобы спасти людей и все живые существа от холода, а также продемонстрировать людям свою меткость. Во втором варианте халхасского мифа говорится о том, что в те далекие времена, когда созвездие обезьян состояло из 12 звезд, на Земле была вечная зима. В местности под названием Тарвага проживал стрелок из лука по имени Эрхий по прозвищу Мерган, что значит «меткий». Желая, чтобы в их краях стояло вечное лето, Эрхий Мерган, чье изображение вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге, точными выстрелами из лука сверг с небосвода морозившие землю звезды и приказал своему скакуну раздавить их. Однако коня Эрхий Мергана опередил бык, вызвавшийся самолично раздавить ненавистные звезды. И вот когда он наступил на них, половина звезд, проскользнув через его раздвоенное копыто, вознеслась назад на небо. По этой причине теперь в тех краях половина года приходится на зиму, а вторая половина — на лето. Обвиняя в случившемся только себя, Эрхий Мерган отсек свой большой палец, поклялся, что подавится и умрет, если притронется к сухой прошлогодней траве, захлебнется и умрет, если решит испить студеной воды, после чего превратился в суслика Тарбагана и скрылся под землей. Сказывают, что именно в этом причина того, что зимней порой, когда созвездие обезьян появляется на небосводе, Тарбаганы не показываются на поверхность земли. Еще в одном халхасском варианте этого мифа, записанном Григорием Николаевичем Потаниным, рассказывается о том, что в прежние времена в созвездии обезьян было 7 звезд. С их появлением на небе земля охлаждалась, люди мерзли. Чтобы прекратить эти напасти, меткий лучник по имени Эрхий Мерган дал клятву низвергнуть эти зловредные звезды с небосвода. При этом он сказал, что если не сможет сделать это одним выстрелом, то отрежет себе большой палец. Более того, превратится в сурка Тарбагана, не будет пить студеную воду и питаться сухой прошлогодней травой, не будет выбираться из норы в ветреную погоду и в снежную пору, чтобы насладиться прохладой, и, наконец, превратиться в мишень и добычу мужей-охотников. Поклявшись, Эрхий Мерган натянул рук и выстрелил. Стрелок смог поразить только одну из звезд созвездия обезьян, поэтому с тех пор это созвездие насчитывает не 7, а 6 звезд. Сам же Эрхий Мерган был верен своей клятве и превратился в сурка Тарбагана. Что прежде всего объединяет все перечисленные версии этого мифа, так это то, что меткий лучник по имени Эрхий Мерган поклялся покончить с созвездием обезьян. Однако, не сумев этого сделать, стрелок был верен своей клятве и превратился в сурка Тарбагана. Таким образом, автор мифа, с одной стороны, предостерегал от излишней уверенности в своих силах и способностях, показывал плачевные последствия этих необдуманных шагов, а с другой стороны, продемонстрировал непоколебимую верность древних монгольских богатырей клятвенным обещаниям. Древние монголы, будучи кочевниками, жили среди природы и наблюдали за каждым явлением на небе и на земле. Следили за появлением и исчезновением звезд, созвездий, изменением погоды, жизнью животного мира. Как явствует из различных вариантов этого мифа, монголам в древности представлялось, что именно с появлением на небосводе осенью, зимой и весной созвездий обезьян на земле наступают холода. Однако степняки-монголы подметили, что с появлением созвездий обезьян на небе порой связано не только похолодание, но и наступление благополучной зимы. Так до сих пор существует такое поверье, что с появлением рядом с этим созвездием малых звезд, рождением звезд-детенышей, наступает теплая зима, стоит великолепная погода. И все же упрек созвездию обезьян в том, что оно приносит на Землю холода, остается главным в отношении этого созвездия. Интересно объяснение, почему именно звезды-обезьяны приносят холода на Землю. Сказители рассказывают, что давным-давно, когда обезьяны жили в этих местах, они подвергались гонениям и притеснениям со стороны местного населения. Из-за этого они и перебрались на небеса, и с тех пор мстят таким образом обижавшим их людям. Возможно, и по этой причине кочевники-монголы назвали эти звезды созвездием обезьян. С другой стороны, из мифа о созвездии обезьян явствует, что в нем в какой-то мере отразились происходившие природные и климатические изменения. Таким изменением, очевидно, был переход территории Центральной Азии, в частности Монголии, от жаркого и теплого климата к холодному и прохладному. Вместе с изменением климата изменилась и живая природа. Как считал российский академик Алексей Павлович Окладников, это касалось и территории современной Монголии. Как известно, исходя из представления о том, что эволюция обезьян предков человека, которые сначала вели древесный образ жизни, должна была протекать в условиях страны, где происходила постепенная смена растительных ландшафтов от лесных, тропических или субтропических, к ландшафтам открытых пространств, ряд видных ученых в XIX и в начале XX столетия считал, что наиболее благоприятные общие условия для этого существовали в конце третичного, начале четвертичного периода именно во внутренней Азии. В период подобных природно-климатических изменений развитая часть предков человека, сумев приспособиться и защитить себя, осталась на прежнем месте, а малоразвитая их часть либо погибла, либо перебралась в жаркие страны и там осела. Как мне представляется, люди в силу своего древнего мифологического мышления вполне могли решить, что их предки вознеслись на небеса и превратились в звезды. А поскольку в прежние времена эти предки подвергались гонениям и притеснениям за то, что предпочитали жару, прохладе и холоду, люди могли подумать, что именно обиженные предки в отместку за прежние обиды теперь насылают на них холода. Особенность мифологического мышления заключается в том, что его плоды в отношении последовательности каких-либо явлений становятся главенствующими, то есть превращаются в непосредственную причину следующих за ними событий. Так люди вполне могли считать, что исчезновение обезьян является непосредственной причиной похолодания в их местности. А когда они вдруг заметили, что исчезла одна из звезд созвездия обезьян, появление на небе которого вызывало похолодание на земле, они, естественно, подумали, что ее истребил какой-нибудь меткий лучник. Ведь именно такие богатыри являлись главными защитниками и опорой рода в эпоху охоты и собирательства съедобных растений. Они почитались как избавители сородичей от всех бед. Свистящая стрела мелких лучников казалась им способной истреблять все, что они захотят, живое и неживое, земное и неземное. Именно поэтому они посчитали, что исчезнувшая звезда была уничтожена каким-то метким стрелком. Тогдашним людям это казалось абсолютно реальным. Впоследствии люди постепенно адаптировались в новых климатических условиях, что способствовало созданию у них представления о том, что исчезновение одной из звезд созвездия обезьян повлияло на изменение погоды. Таким образом, весь сюжет мифа отнюдь не выдуман. Он связан с реальными изменениями природно-климатических условий той далекой эпохи. Именно так древние люди благодаря своему мифологическому мышлению, познавали окружающий мир.